зверь рванулся в очередном прыжке, метя Сергея в шею. И вдруг мощный удар ноги отбросил его в стену туннеля. Кошка захрипела, заскулила и дернулась в сторону, пытаясь ускользнуть, но странник с невероятной для человека ловкостью и точностью схватил ее и сломал хребет о колено. «Черт!» — сплюнул Сергей, поднимаясь на ноги. «Вот за это я и не люблю кошек!» «Кошек!» Странник улыбнулся, вертя в руках тушу животного и ощупывая руками, словно ища участок помесистее. «Да выбрось ты ее к дьяволу!» И тут произошло что-то совсем из ряда вон выходящее. Юродивый, голыми руками содрав со зверя полосу шкуры, с аппетитом вцепился зубами в его плоть. Откусив приличный шмат мяса, он стал с блаженной улыбкой жевать его, мажась кровью. «Твою мать, Страныч!» — пробормотал ошарашенный сталкер, чувствуя, как к горлу подступает рвотный спазм. «Я же тебя спрашивал, хавать хочешь? Блин, пожарил бы хоть!» Странник, набив щеки сырым мясом и жилами костлявой кошки, взглянул на Маломальского и, протянув руки с останками животного, промычал: «Хавать хочешь? Иди в задницу!» Сквозь зубы процедил Сергей, и его все-таки вырвало. Глава 6. Крыс нет. Теперь Сергей старался держаться от своего попутчика подальше и не говорил с ним. Перед глазами все еще стояла отвратительная картина поедания убитой кошки. Конечно, гастрономические претензии человеческой расы после катаклизма стали, мягко говоря, скромнее. Однако среди жителей цивилизованных станций такое не особо практиковалось. Ели крыс, но не сырыми. Ели собак, если те не принадлежали к породам, способным обеспечивать безопасность или охоту, но тоже жарили. А тут вот так сразу слопать кошку-мутанта, спасибо хоть не с шерстью. Странник брел позади и что-то бормотал себе под нос. Похоже, он перебирал все слова, которые уже знал, а заодно произносил и любые другие услышанные, пытаясь угадать их значение. При этом он словно перечитывал азбуку. А. Арбуз. Б. Бестолковый. В. Война. Вера. Веромоз. М. Ясли. Я. Я. Странник. Странник. С. Сергей. «Сергей! Отвали!» — тихо рыкнул Маломальский. «О! Отвали! Заткнись!» «З! Заткнись! Моз! Да притухни ты, слышь!» — через плечо крикнул сталкер, и эхо завибрировало в туннеле. «Слышь! Притухни! Друг! Сергей! Друг!» Послышался довольный, почти радостный голос юродивого. «Ага! Сейчас! Твои друзья во враге лошадь доедают!» Странник вдруг ускорил шаг, обогнал Сергея и встал перед ним. «Слышь, притухни! Я твоя жизнь спасаешь! Ага!» Маломальский вздохнул, обернулся, глядя в сторону пройденного туннеля, и снова посмотрел на странника. «Ну? Спас. Спасибо. Все?» «Все?» — странник наклонил голову в бок. «Ну а жрать эту гадость зачем надо было? Ты совсем дикий, что ли? У меня хавчика полрюкзака. Ну, треть точно. Ну, четверть. 100%. А вдруг кошка эта заразная?» «Нет, ну я все понимаю. Я тоже шаурму хавал когда-то, бывало. Ну, блин, есть же нормальная еда. Я тебе предлагал». Странник какое-то время молча смотрел на Сергея, словно перебирая в уме все услышанные слова. и обрабатывая их своим детским сознанием, стараясь понять. Затем, в своей обычной манере, с предупредительной задержкой, приподнятой ладонью у плеча собеседника, легонько похлопал Маломальского по плечу и, улыбнувшись, сказал: «Притухни!» И, повернувшись к нему спиной, зашагал впереди. «А ты мне почти нравиться начал», — буркнул Сергей, последовав за ним. Они приближались к полянке. Это можно было определить по количеству появившегося мусора. Маломальский подмечал клочья тряпья, изъеденную крысами обувь, разбитые очки и обрывки бумаги, какие-то обломки. Он думал о судьбе тех, кто всем этим когда-то обладал, и ему становилось как-то не по себе. А вот странник на эту человеческую шелуху не обращал внимания. Он вышел к платформе, и, казалось, свет фонаря ему совсем не нужен. «Эй, притормози! Ишь, разогнался!» — окликнул его Сергей. Бум старался не кричать. Не то из уважения к душам сгинувших тут людей, не то от какого-то скрытого чувства беспокойства. Он сам это толком не понимал, просто ощущал напряжение и пульсирующую в голове мысль, что им с попутчиком нельзя терять друг друга из виду. Вот потому он и не любил групповые рейды, где несешь ответственность не только за себя. Хотя, опять же, встреча с кошкой могла бы закончиться для него плачевно, будь он сегодня один. Может, съеденный сырьем оказалась бы как раз не она. Странник, вырвавшись далеко вперед, остановился. Он стоял и рассматривал стену. Что он мог там видеть в кромешной тьме? Подойдя, Сергей осветил фонарем сначала его долговязую фигуру, затем луч скользнул по бетону, вырывая из тьмы строгие геометрические линии букв, расположенных с большими пробелами и составляющих надпись. «Бо...» — начал читать, водя перед собой указательным пальцем странник. «Ля... нка... полянка...» «Точно, полянка», — кивнул Маломальский. Сталкер взобрался на платформу темного гранита и принялся рассматривать станцию, думая о том, возможно ли тут сделать привал или лучше потерпеть и как можно скорее отправиться дальше, до Боровицкой. Всяческого мусора тут было в достатке, еще больше, чем в туннеле. Тряпье, ржавые железки, какие-то помятые бочки, автомобильные покрышки, куски осыпавшейся штукатурки. Кое-где были видны следы временных стоянок, небольшие участки, очищенные от мусора, со следами костра и наспех сооруженными вокруг него сиденьями из подручного хлама. На нескольких стоянках на темном полу были видны большие и широкие мазки, словно тут волокли кого-то, истекающего кровью. Сергей поежился. На станции было тихо, но тишина эта ему не нравилась. Находившийся все это время позади странник внезапно резко дернул его за рюкзак. Маломальский тут же пришел в боевую готовность и схватился за ручку своего разводного ключа, но, обернувшись, увидел в свете фонаря, как попутчик возбужденно тычет куда-то пальцем. Сергей проследил за его рукой лучом света и разглядел в конце платформы, в торце станции, огромный черный овал, в котором светлели два исполинских человеческих силуэта с распростертыми руками. Сталкер мгновенно напрягся и двинулся боком к ближайшей колонне, но силуэты были неподвижны. И тут он вспомнил, что полянка была известна скульптурной композицией «Молодая семья», которая пугала редких путников, проходящих этой дорогой. «Фу, черт!» — тихо засмеялся он. «Это же статуя! Не паникуй, Стран-Страныч!» Однако странник замотал головой и снова затряс рукой, куда-то указывая. «Нет, Сергей, нет, там!» — громко шептал он. Маломальский снова принялся обшаривать пространство впереди себя тусклым лучом фонаря, однако ничего экстраординарного не увидел. Тогда он медленно двинулся вперед, пока не заметил в шагах в 30 среди мусора, сплошным слоем покрывавшего станцию, лежащего человека. Сергей осторожно приблизился к нему, озираясь по сторонам. Человек был мертв. Его погубил мощный удар по голове. Череп был раскроен, словно человека ударили чем-то похожим на... Ага, вот она. Кусок трубы. Один конец, который был еще в не успевшей засохнуть крови. И трубу эту сжимал руками уже другой мертвец. «Вот тебе раз, вот тебе два», — проворчал Сергей и склонился над телами. Первый был одет в рабочий комбинезон с брезентовыми накладками на коленях и локтях, характерный наряд диггеров, так сказать, национальный костюм. Обычно диггеры выбирали не протоптанные маршруты, а малоизвестные или секретные технологические туннели и отводы. Иногда им приходилось двигаться только ползком, упираясь коленями и локтями. Именно поэтому те, что поопытнее, всегда обшивали свои рабочие комбинезоны такими заплатами. Второй, тот, что проломил диггеру голову, был в штопанных-перештопанных старых камуфляжных штанах и заношенном, поеденном молью свитере. Невысокого роста шатен с плешью на темени и перебитым носом. На его лице запеклась кровь, вырвавшаяся струйками из ушей, ноздрей и рта, как и у Веры, как и у малыша. Это был тот, кого они искали. Сергей приблизился к трупу и расстегнул поясной ремень, ища метку, какие практиковались в метро, особенно у служивых людей Ганзы. Так и есть. С внутренней стороны портупейного армейского ремня было выведено чернилами И. Кривошеев, Ст. Серкая, Ганза. Значит так, за Кривошеевым вдогонку пошли диггер и охотник. Диггер мертв, Кривошеев тоже. Значит, Моз теперь в башке охотника? Сергей взглянул на странника. «Моз в башке!» — быстро закивал попутчик. «Какого хрена ты мне не сказал, что человек, пораженный этим долбанным мозом, способен применить оружие против другого человека? Я думал, мы ищем прокаженного больного, но он умудрился грохнуть человека перед своей смертью. Причем не просто человека, диггера. А диггер, считай, тот же сталкер, только подземный». Эти ребята тоже не лыком шиты. Лыком, Моз, башка, охотник, снова закивал юродивый. Отвечай, кашкаед, какого хрена ты меня не предупредил, что он вдвойне опасен? Сергей зло, с силой толкнул странника в плечо. Я предупредил, Моз опасна, война может быть. «Да хрен тебя разберет, что ты там бормочешь! Как нам теперь охотника искать? Мы же понятия не имеем, как он выглядит!» «Я знаю! Я умею!» — возразил странник и тоже толкнул Сергея в плечо. «Притухни!» Маломальский хотел ответить на такую дерзость за трещиной, но в этот момент в его мозгу тревожным маячком замерцала одна мысль — «Крыс нет!» Он снова торопливо осмотрел трупы, посветил вокруг. «Крыс не было!» «Черт возьми! Слушай, они ведь тут, наверное, уже не один час лежат, не меньше часа во всяком случае, и ни одна крыса не притронулась к трупам. Их тут вообще нет!» «Крысы!» — странник вопросительно посмотрел на сталкера. «Ох, чую я недоброе!»